Глава 30. Барбара выбрала для встречи место, которое было хорошо известно Мэттью Кинграйдеру — театр Азенкур, где состоялась премьера Гамлета, поставленного его отцом. Нонката, передав это сообщение с телефонной будки в Южном Кенсингтоне, ясно дал понять, что не позволит своей напарнице одной пойти на свидание с убийцей. «Значит, ты уже перевел Кинграйдера в разряд убийц?» — спросила Барбара коллегу. — Похоже, только поэтому он и мог знать номер этой телефонной будки Барб. Голос Нката звучал мрачно, и когда он продолжил, Барбара поняла причины его настроения, не понимая, почему он подставил родного отца. В моем сознании это не укладывается. Он хотел больше денег, чем отец отписал ему в завещании, и нашел только один способ увеличения этой суммы. Но откуда он вообще узнал про этот оригинал? Вряд ли сам отец рассказал ему. Признаться родному сыну, признаться кому бы то ни было, что присвоил сочинение своего бывшего соавтора? Нет, вряд ли. Но Мэттью работал администратором у отца Уинни. Должно быть, он сам случайно нашел где-то этот оригинал. Они прогулялись до припаркованной на Куинсгейт Гарденс машины Барбары. Нката назначил Кинграйдеру встречу в Азенкуре через полчаса. Ты заявишься туда первым, а я подожду, пока ты выполнишь мои условия, — предупредил он Кинграйдера. — И благодари судьбу уже заодно то, что мне взбрело в башку провести сделку на твоей собственной территории. Кинграйдеру надлежало позаботиться о том, чтобы был открыт служебный вход и чтобы в помещении никого не было. Поездка в Уэст-Энд заняла у них меньше 20 минут. Театр Азенкур находился по соседству с музеем истории театра на узкой Шафтсбери-авеню. Напротив служебного входа в театр торчал ряд мусорных контейнеров отеля «Королевский штандарт». Туда не выходило ни одного окна, поэтому Барбара и Нката вошли в Азенкур незамеченными. Нката спрятался в последнем ряду партера, Барбара за кулисами в углу, затененном объемистой сценической декорацией. Движение машин и пешеходов за стенами театра создавало некий постоянный гул, который, казалось, никогда не смолкал на Шафтсбери-авеню, но внутри царила мертвая тишина. Поэтому, когда минут через 7 ожидаемая добыча вышла через служебный вход, Барбара услышала ее шаги. Кинграйдер сделал все, как велел ему Нката. Закрыл дверь, прошел в закулисную часть сцены и, включив рабочее освещение, вышел на середину сцены. Вполне вероятно, подумала Барбара, что он стоял именно на том месте, где умирающий Гамлет лежал на руках Горацио. Это было потрясающее ощущение. Вглядываясь в темный зал, он сказал: «Ну вот, черт побери, я пришел». Нката произнес из своего далекого укрытия: «Да, я вижу». Кинграйдер шагнул вперед и крикнул неожиданно пронзительным и трагическим голосом: «Ты убил его, чертов мерзавец! Ты убил его! Оба вы! Все вы! И, клянусь Богом, я заставлю всех вас заплатить! Я никого не убивал. Даже не ездил в Дербишир до недавнего времени. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вы убили моего отца». Барбара нахмурилась, услышав это. Что за чушь он несет? «А мне казалось, писали, что парень сам застрелился», — заметил Нката. Кинграйдер сжал кулаки. «А почему? Почему, черт побери, он застрелился? Ему нужен был этот оригинал, и он получил бы его, получил бы всю эту треклятую партитуру, если бы не вмешался ты со своими шлюхами. Он застрелился», — подумав, — «он понял. Мой отец понял». Тут его голос сорвался на крик. «Вы убили его! Отдайте мне рок-оперу! Вы убили его! Сначала давай-ка обговорим условия. Выходи на свет, чтобы я мог видеть тебя. Даже не мечтай. Я прикинул, что так мне будет безопаснее. Не видя меня, ты не сможешь причинить мне вреда. Ты безумец, если думаешь, что я отвалю кучу денег тому, кого даже не вижу. А вот твоему отцу пришлось именно так и поступить. Не упоминай его. Ты не достоин даже имя его произносить. Чувство вины. Хватит болтать. Просто отдай мне рукопись. Поднимайся сюда. Будь мужчиной. Передай рукопись сам. Это дорого обойдется тебе. Прекрасно. Сколько? Столько же, сколько заплатил твой отец. Безумие. Да, мне нужна такая же куча бабок, — заявил Нката. С радостью избавлю тебя от них. И никаких шуток, чувак. Я знаю сумму. Даю тебе 24 часа, чтобы ты притащил сюда всю наличку. Понятное дело, что тебе понадобится время, чтобы закрыть счета в банке Сент-Хелера. А я приличный парень и подожду немного». Упоминание о Сент-Хелере подействовало очень сильно. Барбара заметила, как изменилась поза Кинграйдера. Спина вдруг напряглась, и весь он насторожился. Никто из обычных молокососов-аферистов не мог узнать о банке Сент-Хелера. Кинграйдер подошел к краю сцены. Он вперил взгляд в темный зал портера и настороженно сказал: «Кто, черт возьми, ты такой?» Барбара подала свою реплику. «Думаю, вы сами знаете ответ, мистер Кинграйдер». Она выступила из темноты. «Оригинала здесь нет, кстати. И, честно говоря, он никогда бы не всплыл на поверхность, если бы вы не убили Терри Коула, чтобы заполучить его. Терри подарил ноты старушке-соседке, миссис Бейден. Она понятия не имела, что это такое». «Вы?» — сказал Кинграйдер. «Верно. Вы предпочитаете пойти тихо, или мы устроим представление?» «У вас ничего нет на меня», — заявил Кинграйдер. «Я не сказал ни единого слова, которое вы могли бы использовать для доказательства того, что я хоть пальцем кого-то тронул». «Отчасти это так», — сказал Нката, выходя в центральный проход между креслами. «Но у нас есть одна отличная кожаная куртка из Дербишира. И если ваши отпечатки совпадут с теми, что мы сняли с нее, то вам будет чертовски трудно объяснить это на скамье подсудимых». Барбара почти зримо видела, как дико закрутились мысли в голове Кинграйдера, выбирая один из трех вариантов — борьба, бегство или сдача. Численное преимущество было не на его стороне, несмотря на то, что одним из противников была женщина, и хотя театр его округа предоставляли ему множество вариантов для побега и укрытия. Если он все-таки предпримет попытку бегства, то его все равно рано или поздно схватят. Его настрой вновь изменился. «Они убили моего отца», — прошепел он. «Они убили папу». Бестолку, прождав несколько часов появления Энди Мейдена в Броттон-Мэннере, Линли начал сомневаться в тех выводах, которые он сделал из записки, оставленной этим человеком в Мейден-Холле. Телефонный звонок Ханкина, отрапортовавшего, что Уилл Апман в полной безопасности, лишь укрепил сомнения. «Здесь тоже нет никаких его следов», — сказал Линли своему коллеге. «Пит, что-то мне все это жутко не нравится». Его плохое предчувствие выросло до зловещего после звонка Уинстона Нкаты из Лондона. Скороговоркой, не дающей возможности вставить хоть слово, Нката сообщил ему, что доставил Мэтью Кинграйдера в Ярд. Барбара Хейверс придумала план, чтобы засадить его, и он сработал, как по мановению волшебной палочки. Этот парень готов рассказать об убийствах. Нката и Хейверс могут посадить его в предвариловку и подождать приезда инспектора или же допросить его сами. Как Линли пожелает. Все дело в той рок-опере, что Барбара открыла в Баттерси. Терри Коул влип из-за того, что забрал предназначенный не ему оригинал, а отец Кинграйдера из-за него вышиб себе мозги. Мэтью отомстил за его смерть. Так он заявил. И, конечно, ему хотелось также заполучить обратно оригинал рок-оперы. Линли беспомощно слушал рассказ Нкаты об Уэст-Энде, о премьере новой постановки «Гамлета», о телефонной будке в Южном Кенсингтоне и о невольном вмешательстве Терри Коула. Когда Нката, закончив объяснение, повторил свой вопрос, хочет ли инспектор, чтобы они дождались его приезда для снятия показаний с Мэтью Кинграйдера, Линли глухо спросил: «Но Уинстон, а почему убили ту девушку, Николь? При чем тут она?» «Просто оказалась в плохом месте в плохое время», — ответил Нката. «Кинграйдер убил ее, потому что она сидела там. Когда его стрела попала в Терри, она увидела его с луком. Барб, кстати, говорит, что она видела одну картинку в его квартире. Маленького Мэтью сфотографировали рядом с папочкой после школьных соревнований. Она говорит, что, наверное, он стоял там с колчаном. Она заметила ремень у него через плечо. По-моему, если мы возьмем ордер, то найдем у него дома и большой лук». «Хотите, чтобы мы сделали и это?» Линли спросила, как Хейверс удалось расколоть его. «Она допросила вчера вечером Вай Невин, когда девушка пришла в себя. Выяснил у нее много подробностей. Наката быстро перевел дух и быстро затараторил дальше. Поскольку Невин не проходила по нашему делу, инспектор, ее ведь никаким боком не пристегнешь к скандалу в Ислингтоне, угрозам неправильной парковки Энди Мейдена и всему прочему, то я поручил Барбаре съездить в больницу и поговорить с ней. Если дело дойдет до выговора, то я готов понести наказание. Линли ошеломило обилие информации, обрушенной на него Нкаты, и он нашел в себе силы сказать: «Молодец, Уинстон». «Я лишь помог констеблю Хейверс, инспектор. Тогда передай, что и констебль Хейверс тоже молодец». Линли повесил трубку. Он вдруг осознал, что его движения ненормально замедлены, и понял, насколько велико его удивление, даже потрясение. Но когда он, наконец, сумел охватить разумом все, что случилось в Лондоне за время его отсутствия, то на него навалилось мрачное, как свинцовая туча, предчувствие. После заезда в полицию Бакстона Нэнси Мейден уехала домой ждать известий о местонахождении ее мужа. Наотрез отказавшись от предложенной компании в лице сотрудницы полиции до того, как обнаружат Энди, она сказала, обращаясь к Линли перед уходом: «Найдите его, пожалуйста». Она пыталась сказать ему что-то такое, что не могла облечь в слова. Поэтому теперь Линли пришлось искать другую причину странного исчезновения Энди Мейдена, причину, не имевшую ничего общего с попыткой взять правосудие в свои руки. Он сообразил, какими проблемами может обернуться поиск Энди Мейдена, даже если он еще не понял за последние дни, насколько обширны просторы скалистого края, то вскоре ему предстояло это узнать. Густая сеть извилистых туристских маршрутов вела к самым разнообразным природным и историческим объектам, охватывающим 5000 лет человеческого обитания. Но, рассмотрев то отчаянное положение, в каком оказался Энди во время их последнего разговора, и связав это состояние со словами «я позабочусь об этом сам», Линли с ужасом понял, где ему следует начать поиск. Он велел Бриттонам и Саманте Маккаллен оставаться в галерее под охраной полиции до дальнейшего распоряжения и оставил их там. Охваченный предчувствием ужасного несчастья, Линли на огромной скорости мчался на север от Броттон-Мэннера к Бейквеллу. Если в намерении Энди не входило позаботиться об убийце своей дочери, то Линли мог представить себе только еще один способ избавления его от страданий последних нескольких дней. Энди понял, что расследование неуклонно движется в его направлении, и любые слова и действия Линли и Ханкина сурово свидетельствовали, что он продолжает оставаться главным подозреваемым. Если его арестуют за убийство дочери, если его будут продолжать терзать, допрашивая об убийстве дочери, то вся правда о ее жизни в Лондоне выплывет наружу. Он уже показал, что готов на все, лишь бы скрыть эту ужасную правду. Так не лучше похоронить ее навеки одним махом, взяв на себя убийство дочери и лишив правосудия возможности допрашивать его? Едва ли будет необходимость в дальнейшем расследовании жизни Николь, если один из подозреваемых не только признается, но и продемонстрирует достоверность своего признания. Линли миновал Спарроу-Пит и полетел по дороге к белым железным воротам, за которыми начинались нетронутые просторы Колдермур. Лендровер стоял возле дальнего конца узкой дорожки, что вела в пустоши. Рядом с ним припарковался старенький Моррис. Линли бросился вверх по грязным лужам, заполнившим дорожные колеи. Ему совершенно не хотелось думать о той крайности, на которую мог пойти Энди, чтобы сохранить тайну жизни Николь от ее матери, и поэтому он сосредоточился на тех воспоминаниях, что более 10 лет связывали его с этим человеком. Носить на себе микрофон «не так уж сложно, паренек», — сказал ему тогда Деннис Хекстел. «Но совсем другое дело — уметь вести себя естественно и не выделяться в любом окружении». Хекстел относился к нему с презрением, терпеливо ожидая, когда он провалит порученное ему тайное задание и покажет, кто он есть на самом деле — привилегированный отпрыск привилегированного рода. Энди Мейден, с другой стороны, сказал тогда: «Дадим ему шанс, Дэн». И когда этот шанс вылился в целый грузовик взрывчатки, предназначенной в качестве наживки и похищенной теми самыми людьми, которых пытались завлечь в ловушку, сообщение о том, что американцы не говорят «поджигатель», «полицейская ищейка», в тот же час поступило в Ярд и послужило иллюстрацией того, как одно простое слово может стоить жизни и карьеры многим людям. И только благодаря Энди Мейдену карьера Линли не закончилась на этом провале. После прозвучавших затем взрывов бомб в Белфасте он отвел в сторонку потрясенного молодого офицера и сказал: «Давай-ка поговорим, Томми. Рассказывай все как есть». И Линли так и поступил. Он откровенно признался в своей вине, смятении и печали, в полной мере осознав, как сильно не хватало ему в жизни доброго родительского совета и понимания. Энди Мейден сыграл для него роль отца, даже не спросив, почему Линли так отчаянно нуждался в этом. Он сказал: «Послушай меня, сынок». И Линли послушал. Отчасти потому, что говоривший был старше его по званию, но главное потому, что никто прежде не называл его сынком. Линли пришел из того мира, где каждый человек признавал собственную значимость в общественной иерархии и в основном держался за свое особое место или постепенно осознавал собственное ему несоответствие. Но Энди Мейден придерживался иных взглядов. «Ты не создан для работы в особом отделе», — сказал тогда ему Энди. «И твой поступок доказал это, Томми. Но тебе стоило пройти через такое испытание, чтобы понять, понимаешь? Нет никакого греха в учении, сынок. Грешно лишь не воспринимать полученных уроков и не пытаться исправить ситуацию». Руководящая философия жизни Энди Мейдена звучала сейчас, многократно усиленная в голове Линли. Офицер особого отдела применял ее и к своей собственной жизни, но в течение нескольких дней их возобновленного знакомства Линли не смог понять, что Энди продолжал и сегодня следовать той же самой философии. Страхи Линли неотвратимо вели его к девяти сестрам. Когда он достиг той рощицы, вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь ветром. Ветер то поднимался, то затихал, то налетал мощными порывами, прорываясь точно воздух из кузнечных мехов. Он дул с запада, с Ирландского моря, обещая грядущие дожди. Линли вошел в рощу. Мокрую от утреннего дождя землю покрывала упавшая из берез листва, образовав под ногами упругий и скользкий ковер. Линли пробежал по тропе от сторожевого мегалита. Помимо ветра, только шелест листвы добавлялся к звуку его собственного дыхания, затрудненного и шумного от долгого бега. В последний момент он вдруг обнаружил, что не хочет входить туда. Он не хотел ничего видеть, а больше всего не хотел узнать жестокую правду. Но он заставил себя войти в этот круг. И именно там, в центре этого круга, он нашел их. Нэн Мейден сидел на коленях спиной к Линли. Энди Мейден лежал на спине, вытянувшись и согнув одну ногу, а его голова и плечи покоились на коленях жены. Машинально подчиняясь рациональному, рассудочному началу, Линли отметил: кровь залила его голову и грудь. Но сердце Линли говорило: «Милостивый Боже, нет!» И молило, чтобы все, что он увидел, обходя эти две фигуры, оказалось лишь сном, тем кошмаром, что поднимается из глубин подсознания и несет с собой самые сокровенные человеческие страхи. Он сказал: «Миссис Мейден, Нэнси». Нэн подняла голову. Она прижималась к Энди, и ее щеки и лоб испачкались в его крови. Она не плакала. Наверное, слез у нее просто не осталось. Он подумал, что потерпел неудачу, — тихо произнесла она. И когда понял, что не смог уже ничего исправить, она попыталась рукой зажать рану на шее мужа, из которой текла кровь, пропитавшая одежду и скопившаяся на траве возле него. Ему пришлось сделать что-то. Линли увидел испачканный кровью скомканный лист бумаги, валявшийся на земле рядом с ней. На нем он прочел то, что и ожидал увидеть. Короткое и недостоверное признание в убийстве любимой дочери. «Я не хотела верить, понимаете?» — сказала Нэн Мейден, глядя на мертвенно-бледное лицо мужа и приглаживая пряди его волос. «Я не могла поверить и смириться с этим. Я продолжала жить с ним. Когда его нервы разыгрались, я поняла, что случилось нечто ужасное, но и подумать не могла, что он способен причинить ей боль. Как я могла подумать об этом? Даже сейчас, как? Скажите мне, как?» «Миссис Мейден», — что он мог сказать? Она была слишком потрясена, чтобы постичь во всем объеме то, что руководило действиями ее мужа. В данный момент ее сил могло хватить только на то, чтобы пережить ужас, порожденный мнимым признанием мужа в убийстве их дочери. Линли опустился рядом с ней на корточки и положил руку на ее плечо. «Миссис Мейден», — сказал он, — «пойдемте отсюда». «Я оставил мобильник в машине, а нам нужно вызвать полицейских». «Он сам полицейский», — ответила она. «Он любил свою работу. Он не смог заниматься ею, потому что сдали нервы, да», — сказал Линли. «Я все понимаю. Мне рассказали. Вот почему я знала, что вы все поймете. Но все-таки я не могла быть уверена. Я не могла не сомневаться, поэтому не хотела говорить. Я не могла так рисковать, конечно». Линли попытался поднять ее на ноги. «Миссис Мейден, если вы пройдете... Потому что, понимаете, мне казалось, что я сумею хотя бы просто защитить его от знания того. Мне не хотелось, чтобы он все узнал. Но в результате он все равно узнал бы. Да? Поэтому мы могли бы поговорить об этом. Мы с Энди. А если бы мы поговорили? Вы понимаете, что это значит? Если бы мы поговорили, то я смогла бы остановить его. Я уверена, мне ужасно не нравилось то, чем она занималась. Сначала я подумала, что умру, когда узнала обо всем. Но если бы я знала, что она рассказала и ему о своих планах, Нэн вновь склонилась над Энди. Мы могли бы спасти друг друга. Мы могли поговорить. Я бы нашла нужные слова, чтобы остановить его. Рука Линли бессильно повисла. Он слышал Нэн, но не вникал в то, что она говорит. Вид Энди, горло, разрезанное его собственной рукой, вытеснил все чувства, кроме зрения. Но, наконец, Линли услышал слова Нэн Мейден. Услышал и окончательно все понял. «Вы знали о ней», — сказал он. «Вы знали». И зияющая пропасть ответственности разверзлась перед ним, когда он увидел, какую роль сыграл в бессмысленной смерти Энди Мейдена. «Я проследил за ним», — сказал Мэтью Кинграйдер. Его доставили в комнату для допросов, где усадили за покрытый пластиком стол. Напротив него сидели Барбара Хейверс и Уинстон Нката. Между ними на краю стола крутился магнитофон, записывая ответы. Кинграйдер был совершенно сражен своим нынешним положением. Его будущее решили обнаруженная кожаная куртка и кедровая щепка в ране одной из жертв, и он, очевидно, настроился на пересмотр неприятной реальности, приведшей его к данной ситуации. Эти ужасные улики вкупе с мрачной перспективой заметно изменили его настроение. После привода в комнату для допросов мстительная ярость, которая отличала его поведение в театре Азенкур, сменилась опустошенной покорностью пришедшего с повинной преступника. Невыразительным голосом он рассказал начало всей этой истории, поведал о предпосылках, породивших обиду и подтолкнувших его к идее шантажировать собственного отца. Дэвид Кинграйдер, владевший таким богатством, что понадобилось нанять целый отдел счетоводов для отслеживания своевременного поступления его доходов, решил завещать свое состояние в фонд помощи творческим личностям и не оставил ни пенни родным детям. Один из его детей, дочь, приняла условия завещания Кинграйдера со смирением и осознала, что бессмысленно возражать против его действий. Другой отпрыск, Мэтью, начал искать выход из бедственной ситуации. «Папа понятия не имел, что я давно знал о существовании рукописи Гамлета», — поведал Мэтью полицейским. «Он не мог знать, поскольку давно был разведен с нашей матерью, когда Майкл написал эту рок-оперу, и даже не знал, что Майкл поддерживал связь с нами. На самом деле Майкл Чандлер сделал для меня куда больше, чем родной отец. Он играл мне эту оперу частями, когда заезжал к нам в гости на зимних каникулах или в выходные дни. Тогда он не был женат, но ему хотелось иметь сына, и я был счастлив предоставить ему роль моего отца». Дэвид Кинграйдер не думал, что постановка Гамлета будет иметь успех, поэтому, когда Майкл Чандлер закончил эту рок-оперу лет 20 назад, партнеры сдали ее в архив. Там она и пребывала. Пылилась среди памятных предметов совместного творчества Кинграйдера и Чандлера в кабинетах Кинграйдер Продакшн в Сохо. А когда вдруг Дэвид Кинграйдер представил ее как свое новейшее сочинение, Мэтью не только сразу узнал стихи и музыку, но и понял, что эта постановка является для его отца последней попыткой спасти репутацию, сильно подорванную, двумя предыдущими дорогостоящими провалами, где он выступал в качестве самостоятельного автора после того, как его давний партнер утонул.